глаза цвета бутылки. Если хочешь, помоги. Почеши мне спинку, губы слаще темноты. Новые сережки отражают свет луны. Шепчу тебе на ухо, что мне не снятся сны. Глаза цвета бутылки, если хочешь, помоги. Почеши мне спинку, губы слаще темноты. Новые сережки отражают свет луны. Шепчу тебе на ухо, что мне не снятся сны.